Не слыхали выстрела? Нет, я спала. Поспешно, ответила она. А недалеко от вас Колганова убили. На теплые протоки. Мне Кончуга говорил утром, и глаза в пол. И мотора слегки не слыхали. Коньков подался к ней всем корпусом, как бы желая расшевелить ее, приблизить в эту мужскую застолицу, говорить, глядя друг на друга, глаза в глаза. Она сидела поодаль от стола на табуретке, с лицом печальным и спокойным, и, как бы понимая этот тайный вызов Конькова, посмотрела на него безо всякой робости в упор. «Нет, не слыхала. А вы кушайте, пожалуйста. Кушайте. Давайте горло прополощем», — сказал Дункай. «А потом поговорим». Мужики чокнулись стаканами и все выпили. «Хорошая медовуха», — похвалил Коньков. «С хмелем?» «Самая малость», — ответила хозяйка. «А вы что ж не пьете за компанию?» «У меня работы много. А с этой медовухи в сон клонит». «Вы знали Колганова?» — неожиданно спросил ее Коньков. «Да». Она опять опустила голову и стала разгонять руками складки на брюках. «Когда его видели в последний раз?» 3-го дня. Они с Кончугой останавливались у нас на ночь. Муж еще был дома. Они располагались там, на сеновале. А когда уехали? Ну, тогда же утром. Они на реку, муж в город. На дворе закудахтали куры и залаяла собака. Хозяйка вышла из дому. Коньков встал из-за стола, прошелся по дому, остановился у подпечника, где хранилась обувь. Ботинки, сапоги, туфли. «Чего гуляешь от стола?» — спросил его Дункай. «Вы пейте, ешьте», — сказал он своим напарникам. «Я дома заправился». Он закурил и вышел в сени. Здесь, в углу, валялись старые шкуры, олочи, резиновые сапоги. На стенах висели искусно сплетенные связки новых корзин, липовые довязывали туеса, берестяные лукошки. Вернулась хозяйка с тарелкой красных помидор. «Ну что там?» — спросил ее Коньков. «Ястреб кружит, куры разбежались». «У вас тут прямо настоящий промысел», — кивнул Коньков на лукошки и туеса. «Сам занимается. Любитель. Ну, тайга. Сапожки у вас аккуратные. Какой размер?» 38-й. «А я вот в бахилах топаю. 43-й. Тяжело в тайге в сапогах-то. Ноги тоскуют, как говорят у нас в деревне. Но форма одежды ничего не попишешь. А вы чего в сапогах? Олочи удобнее. А то кеды с дырочками». «Нет, я не ношу кеды», — поспешно сказала хозяйка, стараясь пройти в избу. Но Коньков жестом задержал ее. «А может быть, Кончуга в кедах ходил? Вы не заметили? В тот самый вечер, когда они ночевали у вас?» «Я не обратила внимания. Но вряд ли. Удэгейцы, охотники, не любят кед. А где у вас обувь хранится? Старая вон в углу, то есть здесь, в сенях, да еще на кухне, в подпечнике. Тут рабочая обувь, сподручная, а новая в шкафу. Хотите поглядеть?» «Спасибо». «Я вам верю, Настя». Коньков поглядел на нее пристально и спросил: «Кажется, вас так зовут?» «Да». Настя отвела взгляд и потупилась.